Сестру задев случайно шпорой, «Масер!» Я тихо ей сказал, «Твой шаг неровный и нескорый меня не раз уже смущал. Воспользуюсь я сим моментом и сообщу тебе, масер, что я украшен инструментом, который звонок и остер».